«Без защитного амулета вы бы сразу стали жертвами осьмихвостов», — довольно проговорил наш вынужденный гид. «Они спускаются с потолка на своих жертв и мгновенно обволакивают их своими щупальцами. Спастись нет никаких шансов. Врет», — тут же подумал я. «Безбожно врет или как минимум преувеличивает. Это игра, и непроходимых локаций с непобедимыми монстрами здесь не бывает. А тут и вовсе враги далеко не тысячного уровня, чего я поначалу опасался, исходя из важности подсказок Граалю. Но, по всей видимости, настоящие противники встанут у нас на пути, когда мы выйдем на один из великих ключей». В самый разгар моих размышлений узкое подземелье раздвинулось в стороны, и нашим взглядом предстал широкий хорошо освещенный грот. В какой-то момент мне даже показалось, что мы оказались на поверхности, воздух был прохладным, наверху кружилась легкая дымка наподобие облаков, а вокруг царили буйные зеленые заросли с разноцветными цветочными бутонами. Но кое-где вся эта красота была словно обведена чернильным карандашом, выдавая свое искусственное происхождение. А вот и замок, вернее, дворец снов. Белоснежные стены, ярко-красные башенки, темно-синие провалы окон. Ну просто пряничный домик, не иначе. Но в то же самое время, несмотря на свой почти детский вид, здание необъяснимо пугало. Или, по крайней мере, вызывало какое-то смутное беспокойство. «Дворец снов», — торжественно объявил Суракал. «Отлично», — сдержанно сказал я. «Что нас может ждать внутри? Все что угодно», — злорадно ответил сопровождающий. «Я свою часть сделки выполнил, остальное — не моя забота. Не слишком ли ты говорлив для неписи?» Подозрительно прищурил глаза Нри. «Безопасная дорога до Дворца снов», — напомнил Суракал, словно бы игнорируя вопрос Пушистика, «в обмен на мою жизнь. На большее мы не договаривались». «Справедливо», — кивнул я. «Можешь идти. Верни мне амулет», — потребовал иллюзионист. «Ага, вот, чувствую, и проблемы начинаются, а то я уже решил было, что слишком все просто. Но давно ли не игровые персонажи требуют назад предметы?» Внимательно рассматриваю своего низкорослого собеседника, ничего необычного. Суракал иллюзионист, уровень, описание. Нет, это не древний, как я поначалу предположил. Если это и морок, то очень сильный, моих способностей не хватает его обнаружить. Мы не дошли до дворца, так что опасность все еще сохраняется, буравя взглядом своего визави, сказал я. Ты должен сопроводить нас до входа. Отдай амулет. В неожиданно низком голосе Суракала появились незнакомые нотки. Внезапно он громко и как-то беспомощно ойкнул, пошатнувшись от попадания из бластера. «Нри!» Предостерегающе крикнул я, но было поздно. Пушистик яростно расстреливал Суракала, а рейка связывала противника целым каскадом дебафов. Брамс бы побрал этого Нри, его уровень значительно ниже, зачем так рисковать? Всего один миг, и путь иллюзионисту преградил земляной элементаль, оттеснив разъяренного врага от Пушистика. Призвав себе на помощь еще одно дитя стихии, только уже огненный, я легко добил Суракала, а потом укоризненно посмотрел на Милмакенца. «Ты понимаешь, что творишь?» — обратился я к нему. «А если бы он использовал свои иллюзии и убил тебя? И что тогда, ждать тебя 3 часа? Он мог сообщить нам что-то ценное о дворце», — строго добавила Рейко. «Зачем тогда помогала?» Возмутился было Пушистик, но быстро оттаял. Секунду спустя он уже улыбался во все свои 40 с лишним зубов и смотрел на меня. «Не знаю зачем, но я чувствую, что этот амулет нам еще пригодится. И если бы я не поспешил, то или этот Суракал бы что-нибудь учудил, или, вообще, система зачла сделку и удалила бы важный предмет у тебя из инвентаря. Нет, я уже не раз с таким сталкивался». Лучше немного жестко сыграть в начале, чем потом несколько дней, а то и месяцев разгребать последствия. Похоже, Пушистик однажды уже сталкивался с чем-то подобным, но не устраивать же вечер истории прямо посреди царства Суракалов. Еще успеется, тем более что до цели рукой подать. Защитный талисман мертвого иллюзиониста действительно остался у меня в инвентаре, и безмолвно выглядывающие из зарослей слоники не смели на нас нападать. Что ж, будем надеяться, он нам действительно еще пригодится, а то после нарушения мирного соглашения мне до сих пор что-то немного неуютно. Или это просто эффект от архитектурного безумства, под своды которого мы скоро ступим. Вблизи дворец был таким же ослепительным, как и с дальнего расстояния, внутрь вели двустворчатые коричневые ворота. Я подергал металлическое кольцо, явно служившее ручкой, заперто. Видимо, стоит выбрать самый простой вариант – постучаться. Зачем искать какие-то обходные маневры, если можно начать с очевидного? Тем более, что я в итоге оказался прав. С той стороны послышались шаркающие шаги, и спустя несколько секунд ворота со скрипом отворились, явив нашим взором невероятно скукоженного суракала. Он был заметно горбат, но даже так превосходил размерами всех своих встреченных нами ранее сородичей. Суракал-хранитель, уровень 1000, а вот это плохо. Победить его без использования силы спутников нереально, а тут и вовсе подземелье, что значительно усложняет задачу, даже нас четверых он положит за несколько секунд. Может, сигнализировать темному, чтобы прислал подмогу. По факту, моя задача выполнена. Правда, и ошибка не исключена, никакого подтверждения присутствия в этом дворце подсказки по-прежнему нет. Амулет, легонько кивнув, натреснутым голосом произнес хранитель. Как-то буднично, словно бы я ему билет на балет показал. Кто-то из наших явно задешево продал свою жизнь. Но закон есть закон, противиться ему я не могу. Значит, мы можем войти. Недоверчиво переспросил я. Похоже, чуйка Нари нам все-таки помогла. Кто-то один, смешно пожевав губами, ответил старик Суракалу. Остальные пусть ждут снаружи. Опасно, подумал я, очень опасно. И для меня, потому что, разумеется, иной кандидатуры я не видел, и для друзей, которые останутся здесь без защитного амулета. Но хранитель тысячного уровня заявил, что не может противиться некоему закону, очевидно, тому, что дает скромному камешку власть над мощными существами. В конце концов, это просто игра, вспомнил я расхожую фразу, взятую на вооружение не только порядочными игроками, но и отпетыми негодяями. В случае опасности я могу мгновенно открыть портал для бойцов Алакана, заверила меня Рейко. Я в этом даже не сомневался, что темному, что Шакар нельзя отказывать в продуманности действий. Собственно, о такой возможности меня тоже предупреждали, но при этом недвусмысленно намекнули, что увлекаться не стоит. Каждый разведчик и боец на счету, а потому мои просьбы о помощи будут выглядеть как сообщения по пустякам от земных игроков мне самому. Что ж, параллель я хорошо уловил. А тут младшая сестра без 5 минут императрицы. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Коротко кивнув Рейко и, похоже, сдружившимся на Рисхибой, я сделал уверенный шаг вперед, показывая хранителю, что хочу войти. В следующую секунду я уже был лишен возможности что-либо изменить, в тело будто вонзились 1000 иголок, и я оказался внутри. Не вошел, не влетел, просто обнаружил себя стоящим в огромном зале. Только располагался он не во дворце, а в космопорте. От неожиданности я даже замер, не в силах пошевелиться. Мимо меня проходили спешащие по своим делам инопланетяне, на световых табло мелькало расписание рейсов, где-то за панорамным стеклом мелькали проблесковые маячки трансфера. Но что-то насквозь фальшивое было в этой картине. Более конкретно я не мог понять, детали выскальзывали будто маленький подвижный зверек из желающих его погладить рук. Вот оно. Я не мог рассмотреть ни одного лица, все они были словно размытыми, без единой четкой детали. А еще космопорт обычно должен быть шумным, но тут до меня не доносилось ни звука. Что ж, стоя на месте я ничего не добьюсь. Делаю шаг вперед, и толпа безмолвно расступается. Я брожу по огромному переполненному залу, пытаясь разглядеть хоть одну деталь, хоть малейшую зацепку. Но все тщетно. Я не знаю, что от меня требуется и как мне завершить начатое. Начало посадки 25:49 по локальному времени. А вот и более подробная информация. Челнок на какую-то яркость, видимо, название лайнера и набор цифр, обозначающих номер рейса на одну из планет Содружества. И почему я обратил внимание на эту надпись? Просто потому, что ее вывели на все мониторы. Вот только никакого смысла для себя я в этом не видел. Похоже, и неизвестный постановщик этого странного спектакля без ролей и действия понял мое замешательство и сменил декорации. И вот тут я немного напрягся. Мы стояли на арене друг напротив друга, я и стройная девушка с белыми волосами и невероятно глубокими синими глазами. У людей таких не бывает, это явно инопланетчица. Да и винтовка в ее руках явно чужой конструкции. Не дав мне додумать, неожиданная соперница выстрелила в меня. Я не успел среагировать, заряд попал мне прямо в бок, заставив зашипеть от боли, такое чувство, что по ребрам ударили раскаленным молотом. В тот же миг меня развернуло как тряпичную куклу, я почувствовал, что теряю равновесие и падаю. Смачно приложившись о пол, я увидел, как девушка совершила неестественный прыжок в сторону и едва уловимым движением чем-то в меня запустила, при этом зажмурившись. Мозг услужливо вытащил из глубин памяти то, что уже казалось далеким прошлым. Я знал, что произойдет дальше, и последовал примеру соперницы. Даже сквозь сомкнутые веки глаза словно бы обожгло яркой вспышкой, но самое главное, я избежал ослепления. «Ринка!» — крикнул я, вспомнив позабытое имя. Раскрытые глаза хоть и нестерпимо болели, но все-таки видели. Кто-то крутил для меня весьма реалистичный повтор давнего события, но с возможностью вносить изменения. Тогда, в поединке с этой опасной девчонкой на арене, я чуть не проиграл, но в последний момент сумел изменить ситуацию в свою пользу. «Ринка!» Вместо ответа девушка вновь выстрелила в меня из винтовки, явно желая добить, однако я уже знал, чем все закончится, и увернулся. «Лучше сдайся сразу, иного исхода у этого поединка нет», — обратился я к Ринке, но та лишь расхохоталась в ответ. «Что ж, видимо, придется ее разочаровать, как и в тот раз». Девушку развернуло на месте, конечности слегка запоздали за крутанувшимся корпусом, и, пока она приходила в себя, я уже оказался рядом, вонзая в тело Ринки столь знакомый нож. Шаг заката, нож безнадежности, как будто бы под старую видеозапись поностальгировал. Вот только моя соперница в итоге посмотрела мне в глаза с кривой ухмылкой и тут же растворилась в пространстве. Выглядело это так, будто вначале порывом ветра снесло всю листву с дерева, а потом на мелкие кусочки рассыпался тонкий каркас ствола с ветками. Фиолетового ствола. Я чувствовал, что это очередная подсказка, которую я, как и в сцене с космопортом, попросту не уловил. Казалось бы, не хватало какой-то мелочи. Так, по порядку. Рейс на Атаркис, я проверил, код на экранах соответствовал именно ему, родную планету Ринки, с которой я только что дрался. И при чем тут ключ? Какая тут связь с заданием Риккини? Неожиданно я все понял. По крайней мере, ничего другого не приходило мне в голову. Начнем заново. От голоса Шакар, раздавшегося за моей спиной, я даже вздрогнул, настолько это сейчас было неожиданно. Ясно, что опять иллюзия, но все же. И именно появление моей знакомой окончательно поставило все на свои места. Атарки и Риккини. Риккини и Атарки. Не стоит, я отрицательно покачал головой, не поворачиваясь. Зачем, если теперь и так все понятно? Начнем заново. Начало посадки. Найти то, с чего все началось. Есть теория, что Риккини являются ближайшими родичами Атарки. Вот кто бы мог знать, что когда-нибудь мне это пригодится. Я получил ответ, сообщил я вслух невидимому хранителю. Вновь ощущение покалывания тысячами маленьких игл, и вот я опять стою перед запертой дверью в пряничный домик, он же дворец снов. Рядом в легком смятении Рейко, Хиба Инри. «Быстро же ты», — первым отреагировал на мое появление Пушистик. «Ничего не вышло». «Как раз наоборот», — улыбнулся я, поняв, что и здесь имел место временный сбой. «Я знаю, где фиолетовый ключ. Он на Атаркисе». Круглые глаза Рейка от удивления, казалось, заняли половину ее лица. «Похоже, на объяснение уйдет больше времени, чем я думал». Глава 31. Погоня за ключами. Когда Рейка эвакуировала нас с Натина, открыв портал в лабораторию, там нас уже ждали Шакар, Темный и моя старая и весьма неоднозначная знакомая Элен Морар, та самая Риккини, у которой я в свое время по незнанию попросил Фа. Неужели для них всех это настолько важно, что они готовы бросить все дела? И я сейчас, понятно, не про сам ключ, а про неоднозначное место его расположения. «Рассказывай», — коротко кивнул Алакан, демонстрируя, что он принимает мою версию и не хочет лишних предисловий. «Что ж, здесь определенно могу только поддержать». Коротко я сообщил Темному свои выводы по видениям во Дворце Снов. «Если я прав, а лично у меня самого в этом сомнений нет, то фиолетовый ключ подсказка располагается на родной планете Атарки, расы, которую недолюбливают Риккини и получают в ответ похожие отношения. При этом, как считают во всем Содружестве, обе цивилизации имеют общие корни, и, кажется, чьи-то страхи обрели плоть. Это бред», — разочарованно покачала головой Элен. Шакар просто вздохнула и посмотрела на меня как на неоправдавшего ее надежды игрока. Да что ж с ними со всеми такое? А если попробовать отбросить непонятную гордость и хотя бы предположить? Максимально спокойно уточнил я. Элен с Шакар обменялись взглядами, гвардейцы Риккини, охранявшие локацию, возмущенно зароптали. А вот Алакан, к моему удивлению, понимающе закивал с грустной улыбкой. Ему известно что-то, о чем не подозревают остальные. В свое время мы вырезали этих суракалов, чтобы привязать к себе натинцев, начал он. Теперь я об этом жалею, интересный был народец. Многое могли бы нам дать сейчас. Так что сатарки, поторопил его я. Моя дорогая прапра, и так далее, а также прекрасная Элен, мне кажется, или в глазах темного я увидел предвкушение вот-вот раскрытой интриги. Господа, повернулся он к гвардейцам. Думаю, настало время принять очевидное и перестать его отрицать. Атарки действительно нам родня. Причем самое непосредственное. И рисковать обнаружением ключа из-за древних стереотипов мы не имеем права. Времена меняются, что поделать, добавил он с довольной улыбкой. Вот и раскрыта еще одна вселенская тайна, подумал я про себя. И вот так, походя, рушатся вековые, даже тысячелетние представления о каком-то событии или народе, и так ли в итоге сильно отличаются земляне от иных рас. Впрочем, мы еще не слышали о деталях. Игра посмеялась над нами, продолжал тем временем темный. Я думал, что инцидент останется преданным забвению, но влияние Джи на реальность уже давно вне нашего понимания. А экспансия Риккини действительно началась гораздо раньше, нежели экспедиция на Натин. Сперва был Атаркис. Я украдкой окинул взглядом остальных присутствующих, все они пристально смотрели на Алакана, ловя каждое слово и боясь перебить. Там мы впервые отработали подавление глобального сопротивления, взор темного словно бы затуманился. Вот только когда все успокоилось, выяснилось, что не заключать мир, не договариваться стало ни с кем. Первый хотел публично покаяться за ошибку, но я его отговорил. Собственно, тогда мы и задумали этот грандиозный проект по выведению искусственной расы. Нынешние атарки – это потомки клонированных исследователей Риккини. «Я отказываюсь в это верить», – севшим голосом проговорила Элен. Темный пожал плечами, а первая из остальных глазастиков взяла себя в руки будущая правительница Риккинитина. «Если все это время ты знал, почему не отправил разведчиков на Атаркис?» Прищурив глаза, спросила она своего пращура. «Отправил», спокойно и как-то даже немного беспечно возразил Алакан. «Сразу же, как только получил сообщение от Рейко, когда они с Александром выходили из портала, я отправил к нашим забытым сородичам один из лучших отрядов. А раньше мне просто не хватало подтверждения», добавил он, неожиданно мне подмигнув. «Спасибо, Александр. Принимается», сказал я в ответ. «Но давай договоримся, что ты больше не будешь использовать меня в темную для достижения своих целей. Напомню, что цель у нас общая», покачал головой старый интриган, однако я тут же перебил его. «Есть новые зацепки. Где искать очередную подсказку?» «Земля», внезапно вклинилась в разговор Шакар. «Расовый ключ, если ты прав, мы скоро добудем. Но есть и другие, что нам тоже нужны. А зацепку с Сол-3 мы еще не отрабатывали. Светке это точно не понравится», в голове тут же против воли мелькнула немного детская мысль. «Да и я сам как-то в смятении. Хоть прямого запрета на посещение родного ареала и нет, но лишний раз нарываться на неприятности мне не хочется. Тем более на земле. И в то же самое время нельзя сказать, что меня туда не тянуло. Тянуло, еще как. Сколько у нас в итоге ключей подсказок?» Начало тем временем Элены, получив ответ, продолжила. «Пока все основные игроки идут примерно вровень, впрочем, неудивительно, удержать подсказки в тайне почти невозможно. Но вот Земля, с учетом того, что она официально закрыта для других рас, может вывести нас вперед. А ведь в словах Элен что-то есть. Путь к Граалю ищут, наверное, сотни миллионов разумных, если не миллиарды, и впереди всех те, кто уже давно получил тысячный. У нас тоже такие есть, и поэтому наш союз пока держится в лидерах. Но вот лично для меня, например, сталкиваться с такими противниками в прямом бою, чистой воды самоубийства, как, впрочем, и с монстрами. А вот на моей родной планете с учетом ее закрытости все по-другому. У меня будет поддержка властей, знание истории, отсутствие конкурентов, в общем, идеальный шанс вырваться вперед. И пусть в общей гонке это может дать лишь жалкие минуты преимущества, но даже они, вполне вероятно, сделает победителями именно нас. Пока Рикки не строили предположения относительно желтого ключа подсказки и рассчитывали приблизительные координаты нахождения зеленого, на который указали колоты, я успел сбросить несколько сообщений. Ответа сразу, конечно же, не последовало, но я на то и не рассчитывал. Возможно, тем, кому я написал, будет сложно решиться сразу. Проверив заодно панель лидера расы, я остался доволен. Поступило несколько зацепок, причем довольно конкретных, все указывало на локацию с романтичным названием Златогорье. Оказывается, у нас на Сол-3 и такое есть. А я, побывав на десятках разнообразных планет, даже не знал об этом. Сол-3, Златогорье, сообщил я темному, и он согласно кивнул, одним щелчком пальца открыв портал. Все правильно, не надо лишних слов. Я союзник, я понимаю, что от меня зависит, я должен выполнить свою часть сделки. Один за другим я, Нари, Хиба и Рейка отправились в пространственный туннель, спустя пару секунд привычного головокружения оказавшись в земном ареале. Еще до того, как я открыл глаза, в ноздри ударил сладковато-терпкий аромат полевых цветов. И, действительно, мы оказались посреди разноцветного колышущегося моря, опыляемого вполне привычными земными бабочками. Справа вдалеке темнел мрачный хвойный лес, слева, гораздо ближе к нам, шумела березовая роща, а над горизонтом возвышалась горная гряда, и вершины ее были освещены золотом закатного солнца. Собственно, вот и разгадка названия локации. Красиво, неуверенно проговорила Рейко, опасливо наблюдая за жужжащими пчелами. Вреда они причинить не могли, но почему-то все же очень смущали молодую Риккини. Александр привлек мое внимание Нари, мгновенно вынув из кобуры бластер и переведя его в боевой режим. Я посмотрел в сторону, куда указывал пушистик, ожидая чего угодно, десанта времени вечности огнедышащего дракона или танковую бригаду, но увидел всего лишь девушку, сидящую в тени одинокой березы. Легкие доспехи, каплевидный щит и средней длины прямой меч. Прямо-таки валькирия с симпатичной мордашкой. Игрок. Кажется, нет, NPC. Давненько я не встречался с неигровыми персонажами родных локаций. Василиса Премудрая, уровень 435. Вот это поворот. Героиня русских сказок в боевой амуниции внимательно смотрела в нашу сторону, вот мы с ней пересеклись взглядами. Пожалуй, стоит подойти ближе и пообщаться. Наконец-то, обрадовалась Василиса, живо встав на ноги и слегка тряхнув головой. Темно-русая коса спускалась до самой талии, легкий кольчужный доспех, хоть и был бесформенным, тем не менее не мог спрятать точеную фигурку девушки. Вы из княжеской дружины? Нет, Василиса, я прекрасно понимал, что передо мной набор скриптов, но почему-то захотел обратиться к персонажу по имени. Мы сами по себе. Тоже хорошо, ничуть не расстроилась девушка. Вы ведь к горам, странники. Я могу сопроводить вас, да и мне надежное плечо не помешает. Принять предложение Василисы Премудрой. Хаем, никаких подробностей. С одной стороны, ничего пугающего я не вижу, а с другой, не хотелось бы вот так сходу ввязываться в неизвестный квест. Тем более, что задача у нас – найти ключ. Но в то же самое время зацепки на пустом месте не возникают. Особенно с такими-то персонажами. Принять. Рада знакомству, Александр, вежливо склонила голову Василиса. Кто твои спутники? Ты сопровождаешь царевну или княжну? О чем она? Сосредоточенно наморщила лоб Рейко. Смотри-ка, угадала, весело подмигнул я. Сестра твоя скоро станет царицей, так что вопросы нашей новой знакомой к месту. После этих слов я вновь повернулся к Василисе. Это заморская царевна Рейко. Я со своей дружиной сопровождаю ее в поисках заветного ключа, от полцарства, что я несу. Впрочем, ситуация располагает. Альфа Динари, рыцарь круглого стола, отрекомендовался пушистик, сияя белоснежной улыбкой. Похож на кота Баюна, сосредоточенно сморщила лоб девушка. Он и есть, заверил я Василису, чем заметно смутил Нари. Просто скрывается, а это, указал я на Хибу, великан Вернигора. «Хорошая компания», — улыбнулась сказочная героиня. «Я могу помочь вам в ваших поисках, но в ответ попрошу вашей поддержки в борьбе с супостатом. Княжеская дружина запаздывает, а в округе кроме вас нет ни одного воина. Я уже было отчаялась, но, увидев вас, поняла, этот край еще можно спасти. Вам доступен квест избавления Златогорья. Одолейте местного босса и принесите мир в эти земли. Принять. Отказаться. Я не сомневалась в вашем выборе, странники, отвесила поклон Василиса, когда я согласился выполнить задание. И что за супостат топчет землю русскую на этот раз? Видимо, специфика локации, квест и отечественная версия Девы-Воительницы вкупе подействовали на мою манеру говорить. Кощей Бессмертный и его мертвое воинство, помрачнев, ответила Василиса. Кажется, мне начинает нравиться эта локация. Не знаю, в чем тут дело, воспоминания детства, знакомые образы или просто то, что я нахожусь на земле, пусть и виртуальной. А может, сразу все вместе. Вот и нежить в гости пожаловала, прокомментировал я неожиданное появление скелетов в ржавой кольчуге. Повеселимся. Разбить отряд бродячих суповых наборов впятером нам не составило труда, к тому же Василиса, надев на голову шлем шишак, первой бросилась в самую гущу врагов и заметно облегчила задачу всем остальным. Что ж, уверен, это всего лишь разминка, а дальше враги пойдут гораздо серьезнее. Ключ-подсказка оранжевый может находиться на Альтее. Локация. Неизвестно. Сообщение от моих соотечественников о новой зацепке я тут же перекинул Шакар, которая поделилась со мной очередной доброй вестью. Один из разведывательных отрядов темного обнаружил голубой ключ-подсказку, второй пробивается к фиолетовому, пока она, будущая верховная правительница Риккинитина, ведет переговоры с верхушкой Атаркиса. «Все идет по плану», – нечаянно процитировала Шакар одного из земных исполнителей прошлого. «Главное, не сбавлять темп. А еще, – подумал я, – нам пока везет, но удача, дама ветреная, и долго на нее лучше не рассчитывать. Я подумала и решила, что попробую дать тебе шанс». Признаться, от этой особы я ответа не ждал. Эксцентричная француженка Мари, судя по всему, решила, что я зазнался, и странно еще, что в черный список не занесла. Но устоять перед таким предложением, как совместный поиск Грааля, да еще и в компании великана с пушистиком некромантка попросту не могла. «Тебе понравится», — ответил я. «Тут квест как раз по твоей части, магия смерти и русский лич в качестве босса. Расходы на покупку свитка телепортации я беру на себя». Прочитав по диагонали восторженные речи француженки, я открыл еще одно сообщение. Оно было от Бориса Салимова, человека, с которым мы в разное время враждовали и сражались плечом к плечу. А потом оказалось, что он впал в джикаму, из которой в итоге я его и спас. «Прости, что долго не отвечал. После инцидента на Герме не было никакого желания заходить в игру. Но теперь я точно в деле. Кидай координаты». Сразу ответить Борису мне помешали два события. Открывающийся портал и появление темного силуэта в небе, похожего на птицу с головой женщины. «Это Гамаюн!» — встревоженно вскричала Василиса. «Она летит со стороны восхода, значит, быть буре». В этот момент из чрева портала выскочила маленькая черная молния, которая набросилась на меня с кулаками, а затем неожиданно обняла. Конечно же, это была Мари. Глава 32. Конкуренты. Времени на стандартные объяснения, кто как жил все это время, разумеется, не было, поэтому разговоры мы оставили на потом, как пояснила встревоженная Василиса, беда не приходит одна, а потому стоит готовиться к бою. Легко сказать, ветрище, поднятый птицей Гамаюн, был настолько силен, что нас фактически валило с ног, а Рейка так и вовсе чуть не унесло, если бы Хиба вовремя не схватил ее за руку. В воздух поднялась палая листва, какие-то ветки и, что самое неприятное, пыль. Пришлось в срочном порядке облачиться в защитные костюмы, имевшиеся у нас в запасе еще с Герамы. И вот тут появились они, зомби-кровопийцы, отмеченные системой как вурдалаки. Наша храбрая NPC мгновенно ввязалась в бой, ловко уклоняясь от их непропорционально длинных когтей, я же призвал двух огненных элементалей. Ведь что является лучшим оружием против живых мертвецов? Правильно, всеочищающие пламя, как бы пафосно это ни звучало. Украдкой я посмотрел на француженку, отмечая ее упоение битвой, и понял, что действительно по ней соскучился. Без всякой лирики, просто как по партнеру в совместной игре. Вот Мари ударила по группе мертвяков каким-то серым маревом, визуально словно вытянувшим из них все цвета, а физически значительно ослабив. Уровень у девушки, конечно, маловат, уверен, на более высокой ступени развития она попросту будет таких противников размазывать на раз-два. Однако и сейчас вкупе с дебафами Рейка француженка вносила не просто посильную лепту в сражение, но и заметно помогала. Нари что-то крикнул Хибе и сразу же, не теряя времени, призвал своего габота. Дым, грохот, ляск, уверен, все это его даже забавляет. А еще, похоже, наш пушистик тоже соскучился по Маре, ибо в ответ на ее восторженный вопль гигантский робот выписал затейливое танцевальное па. Нет, все-таки эта парочка неисправима. А теперь, с учетом влившегося в компанию Хибы, полку шутников прибыло. Буря тем временем слегка ослабла, немного иссяк и поток живых мертвецов. Но буквально минуту спустя оказалось, что наша радость была преждевременной. «Воевода!» — крикнула мне Василиса. «Со стороны леса идет целая орда. Скорее всего, где-то здесь приспешник Кощея, он и управляет воинством». Я сосредоточенно кивнул и принялся накидывать варианты. Летающие питомцы не подходят, призвав по очереди пиглета и плевательницу, я обнаружил, что их сносит ветром. Дроны призвать я не могу, так как для этого нужно сменить класс, а сделать это в режиме боя нельзя, разделиться. Но в моем отряде и так хватает слабых игроков, и только все вместе мы сможем продержаться. Отправить в разведку одну Василису тоже не стоит, она хоть и NPC, но терять ее мы не можем себе позволить. Дорогу к логову Кощея из всех нас знает только эта кавалерист-девица. А вот кабанчик Зистуса 7 с его умопомрачительной скоростью, пожалуй, сможет исполнить роль наземного разведчика. Пожалуй, так я и сделаю. Но заодно проверну другое очень важное дело. За моей спиной стоят могущественные правительственные кланы, согласно договоренностям, никаких ограничений по людям и ресурсам у меня нет. Так зачем мне попусту рисковать своими людьми? Я и не сомневалась, что ты вновь ввяжешься в неприятности, ответила Светка, как только я сообщил ей о своих координатах, обрисовал ситуацию и запросил помощь. Давай обойдемся без наставлений, парировал я, добавив смайлик. Не из хулиганских побуждений, просто чтобы разрядить атмосферу. Или ты всерьез думала, что я собираюсь отсиживаться в сторонке? Я поняла, Светка моментально уловила, что продолжать препирательство бессмысленно. Дай мне немного времени, и в Златогорье прибудут одни из лучших бойцов. Кощея возьмут в два счета. Принято, жду, лаконично ответил я и вновь погрузился в истребление нечисти. Александр, тем временем обратился ко мне пушистик в чате. Кажется, у нас еще гости. Не знаю, что это за твари, но выглядят они довольно угрожающе. И тут же сбросил несколько кадров, отснятых с высоты габота. Кто-то, судя по всему, действительно продвигался к нам с правого фланга. То ли люди, то ли какие-то похожие на них существа, каждая из которых держала в руке, поднятой над головой, огромное копье. Что ж, встретим и этих желающих сразиться. Нари, Хиба, разберитесь с ними. Бросил я в чат, а сам тем временем отметил места на карте, где моего шустрого кабанчика попытались атаковать. И в одном из них, я уверен, засел Кощеев прихвостень, о котором говорила Василиса. Думаю, часть ожидающейся подмоги имеет смысл отправить сразу туда, пускай разбираются. События же и не думали останавливать свой сумасшедший бег, в защитном костюме звуки долетали уже ослабленными, но даже так хлопок от портала я ни с чем не спутаю. Похоже, вот и Борис, которому я еще перед боем успел скинуть наши координаты. Спустя секунду я в этом убедился, а еще понял, почему он задержался. Следом за слегка осунувшимся, но все же прекрасно узнаваемым магом на яростно колышущийся травяной ковер ступили Паша и Аня, которую я больше знал как Фиону, еще одну пробужденную как моя бывшая. Все подробности потом, написал я в общий чат, как только вся троица ответила на приглашение в отряд. Вливаемся в битву. Теперь, когда нас стало 9, считая Василису, дела пошли заметно лучше. Орда мертвяков значительно поредела, и вскоре мы уже добивали остатки нежити. Но еще оставались новые враги, которые как раз приблизились на расстоянии огневого контакта. Выглядели они, надо сказать, своеобразно и даже пугающе. Одноногие, однорукие, лица словно бы съехали на торсы. Передвигались они прыжками, а в узловатых толстых руках, растущих прямо из того места, где у обычных людей располагаются шея и голова, каждый держал копье весом, такое ощущение, не меньше центнера. «Это еще кто?» – удивленно спросил Паша, указывая на несуразно прыгающих уродцев. Буря понемногу затихала, и теперь можно было открыть шлемы, чтобы спокойно переговариваться. А вот ребятам во главе с Борисом я не завидую, видно, что успели наглотаться пыли. «Это дивьи люди», — ответила Василиса. «Они тоже служат Кощею, хоть и не относятся к нежити. Многие подчинились ему, даже Гамаюн. Значит, наша задача — их уничтожить», — перебил я Валькирию. Из описания дивьих людей следовало, что они неповоротливы, но весьма сильны, а также выносливы. А значит, битва для некоторых из нас окажется не из простых, если обещанная Светкой подмога опоздает. Кстати, и правда, где же хваленые бойцы? В этот момент первая шеренга врагов бросилась на нас, не обращая внимания на ураганный огонь. На перерез им бросились мои питомцы, каменный Ахлит и огненный элементаль. Вернее, как бросились, так, пожалуй, можно сказать только о последнем. Неповоротливая же помесь чайника с танком двинулась медленно, однако в то же время неотвратимо. Тут я заметил, что Паша стреляет из какой-то причудливой винтовки, словно бы состоящей из живых зеленоватых мышечных связок, сокращающихся при каждом выстреле. «Я же алкаст», — довольно ответил он, когда я решил уточнить, что у него за оружие. «Забыл, Саня. А это мой продвинутый бяган, я теперь много что могу. Юху». Издав этот оглушительный боевой клич, Паша произвел целую серию выстрелов, тщательно целясь в глаза чудовищным копьеносцам. Те, по кому он попал, морщились и прищуривались, казалось, как-то обиженно взрыкивая. Заряды, использованные парнем, словно бы разъедали радужные оболочки дивьих людей, сквозь их стиснутые веки сочилась ярко-алая кровь. Проблемы со зрением смешали ряды атакующих, кто-то из монстров упал, сверху на него повалились еще несколько, и образовалась настоящая свалка. Так мы постепенно и вырезали весь неприятельский отряд. Паша заражал монстров паразитами, Рейка связывала их комбинированными дебафами, Мари била усиленной вариацией своего облака смерти, а Борис ставил на пути взбешенных врагов огненные стены, оставляя лишь узкий проход. Там уродов-копьеносцев встречали мои питомцы, а все остальные в это время фактически расстреливали их в упор. «А теперь ищем вражеского генерала», — скомандовал я, отправив в командный чат карту со своими отметками. «Помощь от Светки все еще подозрительно запаздывает, так что мы можем, пожалуй, пока поразвлечься. Но сделать это мы не успели. Окрестности потемнели от новой орды, и на сей раз на нас надвигались не скелеты, не вурдалаки и не странные дивьи люди. Это были игроки, земляне, должны быть, по идее, нашими союзниками. Я даже сперва подумал, что округа усыпана обещанным подкреплением. Но нет, первый же прилетевший в нашу сторону фаербол расставил все по своим местам. Затем еще и еще один, потом к ним добавились круглые черные бомбы, застрекотали автоматные очереди. Неизвестные остановились, рассредоточившись, и не спешили двигаться дальше, очевидно, решили уничтожить нас дистанционными атаками. А вот это плохо. Уровни их, насколько я успел обратить внимание, довольно низкие по сравнению с моим, но при этом самих врагов слишком много. И пока большую часть урона вбирают в себя мои быстро сменяющие друг друга питомцы, а еще Габот, который уже горит, слишком много попаданий. Черт, видимо, придется решать проблему самостоятельно. Призвать крейсер. Небо привычно раскрылось, образуя портал, в котором показался нос моей боевой орбитальной батареи. Сейчас я всю эту странную шайку-лейку отправлю на перерождение. Удар. Оглушительно грохнуло на всю округу, взлетели комья земли вперемешку с ветками, щепками и камнями. Позиции людей заволокло дымом, принявшим форму ровного купола. В чем дело? Клубящееся марево постепенно начало рассеиваться, и я понял, что сражающиеся против нас земляне не так просты. Остатки защитного поля, принявшего на себя удар, рассыпались на искрящиеся точки, и словно бы сам случай указал мне на скромно стоявшего в переднем ряду игрока. Впрочем, он и так слишком выделялся в человеческой толпе, этот робот. Предатель Карла, в свое время отвернувшийся от меня и переметнувшийся к Анабаалу. Но что он тут делает? Император послал его на помощь моим соотечественникам или, вернее, нанял ему в помощь все свободные гильдии наемников. Впрочем, сейчас это не так важно. Силы не равны, а на перезарядку орудий крейсера потребуется время, которого у меня попросту нет. Да и не уверен я, что поганец Карла исчерпал свои умения, все-таки класс царя щитов нисколечко не ерунда. На мгновение я чуть не поддался соблазну использовать звезду смерти, но тут же себя одернул. Слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. Пусть и ради того, чтобы поставить на место этого предателя. Применю это оружие последнего шанса сейчас, лишу себя поддержки в будущем. Предлагаю переговоры, крикнул я, решив потянуть время. С предателями Родины переговоров не ведем. Тут же раздался в ответ чей-то визгливый голос. Ребята, давим их. Отставить. Гаркнул другой голос, более низкий и спокойный. Похоже, в этом отряде есть и разумные люди, а не только фанатики. Александр, кто это? Удивленно спросила Василиса. Похоже на русских воинов, но почему они атакуют нас? Это разбойники. Хотел бы я сам знать, тихонько проговорил я, а затем крикнул уже в полный голос. Я действую от лица Союза Земли и Риккинитина, наши миры объединились для поиска Грааля. Предлагаю мирно разойтись и пойти своей дорогой. Васин, это точно он. Вновь вклинился визгливый. Носков, конечно, приятно, когда тебя узнают, но все-таки немного при других обстоятельствах и более обходительном отношении. Александр, обратился ко мне рассудительный. Василий Петренко, клан Парищи. Ни разу о таких не слышал. Ты сильнее, но нас больше. Предлагаю тебе убраться из этой локации, и тогда мы сохраним тебе и твоей команде жизнь. А если я не хочу, уверенно уточнил я, тогда мы пройдем сквозь вас и двинемся дальше. Невозмутимо ответил Василий. Мельком я обратил внимание на то, что высоко в небе появились движущиеся черные точки. Интересно, это поддержка Парищих? Если да, то дело худо. Саша, это наемники, сообщил тем временем Борис подробности о наших визави. Я о них кое-что знаю, это одни из тех, кто участвует в игре за деньги и решает проблемы инопланетчиков. И чьи, интересно, проблемы они решают на этот раз? Кажется, этот вопрос я задал вслух. Даю 5 секунд, скучным голосом произнес Петренко. Раз, два, бах. Слева над деревьями взметнулся огненно-дымный столб. Бах, бах. Кто-то методично обстреливал округу, и уже вскоре я понял принцип, громили те места, где предположительно мог находиться Кощеев прихвостень. Значит, Светкины рыцари уже здесь. Да уж, оперативность, это, к сожалению, не их конек. Рассредоточиться, крикнул я своим, и вовремя. Парищи опомнились и открыли огонь по нам, серьезно зацепив Василису и Мари. Я тут же провел рокировку питомцев, отозвав Ахлида и призвав вместо него Пантелеймона, который в ту же секунду принялся восстанавливать девушкам потерянное здоровье. Фиона, будучи хилером, мгновенно сориентировалась и ускорила процесс своими умениями. Бабах! Сдвоенным взрывом разметала позиции наемников, на поля боя осталось не меньше 2 десятков трупов. А дальше мы наблюдали красивую и безжалостную атаку одного из правительственных отрядов. С неба спускались стрелки на ракетных ранцах, парашютах, парапланах и прочих летательно-десантных приспособлениях. С тыла в уже разрозненную толпу наемников врезались разномастные укрепленные грузовики, из которых посыпались тяжело вооруженные игроки в экзоскелетах. Позади на гравиплатформах образовали полукруг целители и бафферы, поддерживающие атакующих пехотинцев. «Кажется, нам тут теперь делать нечего, Сашка!» – неожиданно крикнул Алкаст и бросился ко мне. Из самого пекла сражения вырвались несколько человек в красно-голубых силовых доспехах. Трое. Нет, даже 5. Вон еще парочка. Игроки из правительственного клана попытались их задержать, но те, похоже, использовали оружие последнего шанса. Доспехи не просто выдерживали удары, но и обращали энергию атаки против соперников. Несколько фигур в экзоскелетах беспомощно отлетели в сторону, словно пластмассовые солдатики. Что ж, придется с ними немного повозиться, подумал я, и тут внезапно все кончилось. Сначала двое в красно-синих доспехах пропали без следа, затем и все остальные. Пока я крутил головой, пытаясь понять, что произошло, из рядов последних сражающихся наемников исчезло еще несколько человек. Остальных отправили на перерождение буквально за полминуты. От группы игроков отделилась фигура в черном экзоскелете с синей эмблемой российского оборонного корпуса ДЖИ и быстро приблизилась к нам. Секунда, и бронированное стекло, защищающее голову пилота, поднялось, являя нам улыбающегося мужчину средних лет. Виктор Васильевич Котов, имя ни о чем мне не говорит. Вовремя мы обнаружили их подпольную базу, добродушно сообщил он и подмигнул. Когда человека насильно вытаскиваешь из игры, плевать, какого он уровня и какой на нем доспех. Надеюсь, мы не слишком опоздали. Еще чуть-чуть, и мы бы пошли отдыхать часика эдак на три, с притворной строгостью ответил я. Так вы их взяли в реале. Именно, подтвердил Котов и тут же раскрыл причину задержки. Прошу прощения от лица правительства и лично Светланы Королевой. Мы проверяли возможную утечку информации, у командования были некоторые подозрения. А вот тут, кстати, не удивлен. В этом вся Светка, практичная да нельзя. Вот только из-за ее проверок и перестраховок мы могли потерять 3 часа, здесь уже налицо явная недоработка. Что ж, надеюсь, у меня еще будет возможность высказать ей это в лицо. Подсказка в замке Кощея, я правильно понимаю, отвлек меня от непростых раздумий Котов. Значит, не будем медлить и направимся прямо туда. Пожалуй, я не могу не оценить столь практичный подход к делу. Глава 33. Второй виток. Пока всей огромной оравой мы методично выжигали Кощееву армию из Златогорья и продвигались к замку Отечественного Лича, командир правительственного отряда в подробностях объяснил, кто и зачем попытался на нас напасть. Как и утверждал Борис, парищи действительно оказались наемниками, и на сей раз их заказчиками стала одна из, скажем так, команд-участниц охоты за Граалем. «Мы уже давно внедрили в этот клан своих людей», — рассказывал Котов. «Накрыть их было ни за что, игроки имеют полное право выполнять чужие квесты за деньги. Но под контролем держать такие мощные сообщества, сами понимаете, необходимо. Так вот, когда информаторы нам сообщили о сделке с временем вечности, мы сперва не поверили. Время вечности», — недоверчиво округлила глаза Рейко. В повисшей тишине раздался сдвоенный хрип отправившихся в небытие вурдалаков, которых, не желая особо заморачиваться, просто затоптали экзоскелетами. «Увы, да», — подтвердил наш новый знакомый. «Так как Земля, союзник Риккинитина на время поисков, сами ВВшники не имели права вторгнуться в наш реал. Сами понимаете, это как минимум разбирательство, а то и полномасштабная война между кланом Время Вечности и Риккини. Да и остальные расы не остались бы в стороне. Вот верхушка наших конкурентов и нашла способ добыть ключ-подсказку. Никто не мешает жителям нашего ареала найти его и передать кому угодно. И ведь неплохой ход», — мысленно подтвердил я. «Формально ничего не нарушено, подсказка найдена силами Земли, никакого вторжения на закрытую территорию, а куча денег, полученная наемниками за выполнение сделки, смягчит последствия в виде штрафов или даже лишения права заходить в ДЖИ». Как пояснил Котов, сейчас в АН прорабатываются варианты ответственности за нарушение игрового кодекса. Впрочем, в случае успеха эти наемники вполне смогли бы позволить себе пожизненную ренту на курортах вроде Дарага или Нехамса, и плевать им тогда на ограничения. Как дела с земным ключом подсказкой? Шакар словно чувствовала, что мы уже на подходе к замку Кощея. Иначе как объяснить такую точность с отправкой сообщения? Не будет же ее сестра за мной шпионить. Тут на моем лице, будто дополняя эту внутреннюю иронию, появилась невольная улыбка. «Уже почти у нас в кармане», — ответим немного самоуверенно. «Но, сказать по правде, сомнений в успехе никаких и нет. Не уничтожит же местный рейд-босс 200 игроков в мощной боевой экипировке, залитых по самые уши благословениями. А наши противники свой ход уже сделали. Отлично. Я не вижу лица анимешки, но уверен, что она очень довольна. Мы добыли особый ключ нашей расы. Так что если ты поднажмешь, может... В итоге сможем немного вырваться вперед. Дай нам немного времени, слово в слово повторил я просьбу Светки. Случайно, конечно. Тланы нашли красный ключ, чуть помедлив, огорошила меня Шакар. Они пока опережают всех участников, ни у кого больше нет ни одного великого ключа. И знаешь, что самое интересное? Они нашли его даже раньше собственного расового. Бросив явно расстроенные анимешки фразу «мы еще посмотрим», кто кого я отключился, к чему все эти пережевывания. Проблемы надо решать по мере их поступления, этой простой мудрости я научился за годы игры в ДЖИ. Но вот к чему я точно не привык, так это к досадным неожиданностям. Не к Кощею ли направляетесь, служивые? Раздался натреснутый старческий голос. Самый обычный деревянный домик, стоящий на краю опушки леса, мимо которой проходил наш путь, внезапно с шумом оторвался от земли. «Ну, конечно, Стоит ли после Василисы и Кощея удивляться избушке на курьих ножках? Хорошо еще, что никто с испугу не начал стрелять, все-таки в правительственные кланы не набирают случайных людей. Все наше внимание тут же приковалось к сказочной избушке, на пороге которой сидела, свесив ноги, морщинистая старушка в цветастом халате, шали и каком-то несерьезном пятнистом платке. Баба-Яга, уровень 435. Насколько я помню, в сказках этот персонаж так и норовил отправить на тот свет главных героев, но тут старая колдунья не торопилась нападать, а статус имела самый что ни на есть нейтральный. Однако Борис мгновенно объяснил мне, что вариаций в фольклоре много, и Джи, похоже, выбрала тот случай, когда Баба-Яга выступала против Кощея. К нему, бабушка, перехватила тем временем инициативу Василиса. «Вот тебе и набор скриптов. Не одолеть вам его просто так», — помрачнела старуха. «Всю вашу дружину положит, а сам жив останется. И что же нам делать?» — спросил я. «Смерть Кощеева находится на конце иглы», — пожевав губами, сообщила Баба-Яга. «Игла в яйце, яйцо в утке», — подхватил я, «утка в зайце, заяц в ларце, ларец висит на дубу, что растет на Черной горе, а гора стоит на острове Буяне», строго посмотрев на меня, закончила бабка. «Негоже старших перебивать. Простите, бабушка», на автомате я даже слегка поклонился, а колдунья примирительно махнула рукой. Дело в итоге значительно осложнилось, никто не знал, где находится остров Буян, а без уничтожения иглы Кощей, судя по всему, становился абсолютно бессмертным. Какие бы силы мы ни использовали, вот никогда не любил такие ситуации в играх, так что выполнение квеста затягивалось, а драгоценное время безжалостно уходило, в итоге играя на руку тлонным, сейчас с опережающим всех в общем зачете. Но когда за твоей спиной стоит ресурс целой планеты, оказывается, что можно в прямом смысле слова горы свернуть. Уже через 3 минуты у нас были координаты пресловутого острова, а еще через 15 нам сигнализировали, что на нем высадился американский правительственный отряд, игроки которого срубили дуб, вскрыли ларец, выпотрошили по очереди утку и зайца, разбили яйцо и, долго не раздумывая, хотели уже было сломать иглу, но вовремя остановились. Ведь если бы они выполнили эту часть квеста за нас, в нашу пользу это бы зачтено не было. Так что еще около 10 минут мы ждали, пока Янки отправит артефакт телепортом в сопровождении десятка бойцов в силовых доспехах. Бережно приняв из рук огромного негра с простым именем Сэм маленькую блестящую иглу, я торжественно переломил ее пополам под аплодисменты всей оравы игроков. Теперь осталось дело за малым – убить потерявшего свое бессмертие Кощея. А ведь как это было бы эпично в обычном режиме, с легкой грустью подумал я. Но сейчас дорога каждая минута, и все средства хороши. Захват замка произошел буднично. Сначала над ним прошлось бомбардировочное звено, вдребезги раздробив укрепление. А затем мы всей толпой, к которой присоединились и 10 американцев, смяли сопротивление элитных вурдалаков, нашли Рашен Лич и отправили его туда, где ему было самое место, в преисподнюю, пекло, Хильгард или царство Аида, в зависимости от предпочтений. Мари даже расстроилась, ведь полноценного интересного боя в ее понимании так, по сути, и не было. Вы обнаружили желтый ключ подсказку. Союзом Земли и Реккинитина собран полный комплект подсказок. Вы вплотную приблизились к комплекту великих ключей и выходу на Грааль. Я даже не сразу понял, что команда Темного обнаружила все остальные сотни ключей из желтого списка, а наш, земной, просто был самым последним. Что ж, не знаю, как идут дела у наших соперников, но 2 ключа из 4, расовый и желтый, думаю, это неплохо. Александр, сперва я подумал, что вновь пришло сообщение от Шакар, однако на этот раз меня вызывал сам Темный. Срочно возвращайтесь в лабораторию. Никаких объяснений, ни даже малейших подробностей, на душе зашевелилось что-то склизкое, олицетворяющее тревогу. Поблагодарив весь русский корпус и лично Котова за поддержку, я подал знак своему отряду готовиться к переходу через телепорт. Правда, моих старых знакомых пришлось попросить остаться в земной локации и быть готовыми к вызову в любой момент. И хоть та же Мари заметно обиделась, это было проще, чем раскрывать им местоположение нашей базы, по факту, одного из самых секретных мест во Вселенной на время охоты за Граалем. «Спасибо тебе, воевода Александр!» — звонким голосом прокричала Василиса, прощаясь. Возвращайся со своей дружиной в Златогорье, здесь еще много нерешенных проблем. Говорят, в лесах снова активизировался соловей-разбойник. Последние слова этой невероятно живой, хоть и зацикленной на своем сюжете неписи я услышал, уже ныряя в портал. Вскоре мы очутились в окружении верховного командования Риккини, Темного, Анимешки и Элен. «Хорошая работа, Александр», — кивнул мне Алакан. «Жаль, не так быстро, как мы хотели, но тут я не могу тебя осуждать. Как дела в целом?» Коротко кивнув, уточнил я, насколько мы близко к Граалю. «Один из наших отрядов сейчас пробивается к Великому Красному Ключу. Благодаря найденной вами подсказке мы теперь знаем примерное расположение оставшихся», подчеркнуто ровным голосом доложила обстановку будущая императрица. «А еще ваш рейд на Сол-3 помог нам выиграть драгоценное время. И все-таки не будем скрывать», мягко прервал ее Темный. «Наши аналитики рассчитали примерное время выхода на Грааль, исходя из текущих условий. И...» С замиранием сердца уточнил я. «Нет, серьезно, его сосредоточенный вид меня совершенно не радует. Даже при самом лучшем раскладе мы отстаем от Империи Тланов на 38 минут», мрачно сообщил Алакан. «Отряд Миртинна докладывает о возросшей активности искоренителей в поясе Каламуса. Шакар, до этого на короткое время абстрагировавшаяся от разговора, вернулась к общей беседе и сообщила, по всей видимости, только что полученную информацию. Пояс Каламуса. Вновь знакомое название, именно там, насколько я помню, Тлоннам в свое время дали бой и выбили из Содружества. А что они делают в этих местах теперь? С учетом того, что у них еще нет расового ключа», подхватил Алакан, «и больше они особо нигде не замечены, смею предположить, что в поясе Каламуса они ищут недостающее звено. Ведь какими бы ценными ни были великие ключи, наличие расового тоже является обязательным условием. Неплохо было бы их там задержать», предложила Элен. «Таким образом мы дадим нашим дополнительную фору. Вариант, казалось бы, неплохой», Темный склонил голову на бок и прищурился. «Видимо, на самом деле он так не считает. Однако если мы перекинем туда наш флот и вынудим Тланнов принять бой, то в то же самое время оголим другие локации, где на счету каждый игрок, участвующий в поисках подсказок. И в итоге сколько выиграем, столько же и потеряем». «Не совсем», заявила Шакар, заставив всех повернуться к ней. «Аналитики считают, что фора, полученная нами на Земле, это, примерно 19-20 минут. Так вот, она дает нам возможность использовать флот для массированной атаки в течение 3 минут. Больше уже нельзя, сильно отстанем». «Хаем», задумался Алакан, глядя на анимешку с какой-то смесью интереса и гордости. «А ведь, пожалуй, можно попробовать. На 3 минуты отводим в пояс Каламуса большую часть флота, затем убираем его. А несколько наземных диверсионных отрядов смогут еще какое-то время создавать очаги напряжения, отвлекающие Тланнов. У нас ведь к тому же есть Калаты и Альтейцы», — ввернула Элен. «Толку от них мало, но пусть поработает на благо Союза. Отправим их в качестве подкрепления, чтобы помогали сдерживать искоренителей. Уровни маловаты», — покачала головой Шакар. «Плевать», — отрезала Элен. «Быстрее восстановится. Я слушал эти циничные обсуждения и не вмешивался. Кто я такой им, в конце концов? Да, Риккини сейчас готовы отправить на убой игроков сразу 2 союзных ареалов только для того, чтобы задержать Тланнов всего на пару-тройку минут и выиграть время для своих ищущих Грааль разведчиков. Но это, по сути, война, а на войне хороши все средства». Никогда не любил эту фразу, но от этого она не становилась менее правильной. Странно еще, что землян не добавили в общую кучу, но тут, скорее всего, сработал тот факт, что глазастики рассматривают нас в качестве своих преемников в случае победы. В итоге на разработку плана операции у нас ушло, наверное, не более четверти часа, и вскоре Алакан уже формировал спецотряды для отвлекающего удара по Тлоннам. Разведка донесла, что искоренители шерстили сразу 3 ареала, и это могло существенно осложнить задачу. Но одна из планет была, судя по всему, наиболее вероятным кандидатом на обладание ключом. Все просто. Концентрация Тланнов достигала своего пика именно там. Первым в дело вступил игровой звездный флот Риккини. Огромные крейсеры и фрегаты произвели массированную атаку на охранное звено искоренителей. Теперь их орбитальная защита ослаблена, и какое-то время наши войска смогут играть на опережение. Будем надеяться, что разведка воспользуется этим подарком на полную катушку, ведь флотилия уже через 3 минуты, как и предлагала Шакар, вернулась на исходные позиции. И результат действительно не заставил себя долго ждать. Аналитики, которых анимешка теперь для удобства вывела в эфир на вспомогательный экран, сообщили, что благодаря этому ходу мы получили аж 5 минут форы.